Level 6. Начальник Итакина Борис Емельянович оказался одним из тех двух танкистов, которые с таким удивлением глядели на Сашу в столовой. Саша столкнулся с ним у самого входа в 620-ю комнату. За Сашиной спиной осталось примерно с десяток ярусов, на которые можно было забраться, только подпрыгнув и подтянувшись. Поэтому он устал и запыхался, а поднявшийся на лифте Борис Емельянович был спокоен и свеж, и пахнул одеколоном. «Привет, Борис Григорьевич!» Ничем не показывая, что узнает Саша хулигана из столовой, спросил Борис Емельянович. «Пойдем быстрее, мне через 5 минут выезжать». Кабинет Бориса Емельяновича был отгороженный шкафами частью огромного зала, как и кабинет Бориса Григорьевича. Только внутри, занимая практически все место, стоял огромный лоснящийся смазкой танк М1 «Абрамс». У стены были две бочки с горючим, на которых стояли телефоны 4-мегабайтные «Супер IT» с цветным VGA-монитором, при взгляде на которую Саша сглотнул слюну. «386-й процессор», — уважительно спросил он. «И винт, наверное, мегабайт 200». «Этого не знаю», — сухо ответил Борис Емельянович. «У Итакина спрашиваю, он мой механик. Чё там тебе подписывать?» Саша полез в сумку и вынул чуть подмявшиеся за время долгого путешествия бумаги. Борис Емельянович, смеркнув похожим на пулеметный патрон с золотой пулей Монбланком, прямо на броне, не глядя, подмахнул 2 первых листа, а над третьим задумался. «Это я так не могу», — сказал наконец он. «Это надо в глав звонить. Это даже не я должен подписывать, а Прокудин Павел Семенович». Поглядывая на часы, он навертел номер. «Павла Семеновича». «Так, а когда будет?» «Нет, сам свяжусь». Он повернулся к Саше и значительно на него взглянул. «Ты не очень удачно пришел», — сказал он. «Через 5 минут наступления. А если ты бумагу хочешь подписать, в глав надо ехать. Хотя, подожди, может, быстрее выйдет. Проедешь немного со мной». Борис Емельянович склонился над компьютером. «Черт», — сказал он через минуту, — «где это Итакин ходит? Не могу двигатель запустить». «А вы директорию смените», — сказал Саша. «Вы же в корневой директории. Или сначала в Нортон выйдете». «А ну попробуй», — ответил Борис Емельянович, отходя в сторону. Саша привычно затюкал по клавишам, заверещал дисковод хард-диска, и почти сразу же мощно и тихо загудела электрическая трансмиссия танка, а воздух наполнился горьким дизельным выхлопом. Борис Емельянович ловко запрыгнул на броню. Саша предпочел подтянуть к танку стул и уже с него шагнул на чуть приподнятую корму. Башня оказалась просторной и очень удобно. Саша заглянул в прицел, но тот пока не работал. Тогда он огляделся. Изнутри башня напоминала любовно украшенную водителем кабину автобуса. По бокам от казенника пушки висели брелочки, флажки, обезьянки. А к броне было приклеено несколько вырезанных из журнала девушек в купальниках. Борис Емельянович кинул Саше шлемофон и скрылся в отделении водителя. Двигатель взревел, и танк выкатился на огромную равнину, где далеко впереди возвышалась похожая на вулкан гора со срезанным границей монитора верхом. Саша по пояс высунулся из люка, огляделся и увидел по бокам еще 2 таких же танков. 2 или 3 возникли прямо на его глазах. «Как такое построение называется?» – спросил он в микрофон. «Какое?» – донесся искаженный наушниками голос Бориса Емельяновича. «Ну, это, когда все танки на одной линии. Но если бы это солдаты были, была бы это цепь, а это как называется?» «Не знаю», – ответил Борис Емельянович. «Так после обеда всегда бывает. Просто одновременно выходим. Ты лучше посчитай, сколько танков вокруг». 26, – сосчитал Саша. «Понятно. Бабаракин на бюллетене, Сковородич в Австрии, остальные все здесь. Жаркий сегодня денек будет». 21-й, 21-й, с кем говорите?» — раздался в шлемофоне чей-то голос. «Говорит 21-й, вызываю 17-го, прием». «17-й слушает». «17-й, у меня тут парень из госснаба, ему одну бумагу подписать, чтобы не ехать через весь город». «Понял вас, 21-й», — отозвался голос. «Через 10 минут у фермы». Танк Бориса Емельяновича резко взял вправо, и Сашу сильно качнуло в люке. Перелетев с разгону через несколько ухабов, Борис Емельянович выехал на шоссе, повернул в километрах на 80 в час, понесся в сторону далекой рощи, перед которой дорога разветвлялась, и торчал какой-то указатель на шесте. «Залазь в башню», — велел Борис Емельянович, — «и люк закрой. Он на том холме гранатометчик сидит». Саша повиновался, и в самое время по броне ударило и послышалось резкое и громкое шипение. «Вот он, курва!» – прошептал голос Бориса Емельяновича в наушниках, и башня стала медленно поворачиваться вправо. Саша увидел на экране прицела совместившийся с вершиной горы квадратик и выскочившую надпись «Gun Locked». Но Борис Емельянович не спешил стрелять. «Ну уже!» – выдохнул Саша. «Подожди!» – зашептал Борис Емельянович. «Дай-ка я осколочный заряжу. Бронебойные нам еще понадобятся». Снова зашипело и ударило по броне, а в следующий момент рявкнула пушка Абрамса, и на вершине холма словно выросло огромное черно-красное дерево. Вскоре слева от шоссе появилась и стала стремительно приближаться окруженная невысоким забором ферма, похожая на заброшенную правительственную дачу. В метрах в 300 Борис Емельянович затормозил и так резко, что Саша, глядевший в прицел, наверняка посадил бы себе синяк под глазом, если бы не мягкая резина вокруг окуляров. «Что-то мне вот то окно не нравится», — сказал Борис Емельянович. «Дай-ка я». Башня поехала влево, и опять рявкнула пушка. Ферму заволокло огнем и дымом, а когда их снесло, от уютного двухэтажного домика остался только закопченный фундамент с небольшим куском стены, в котором осталась непонятно куда раскрывшаяся дверь. Борис Емельянович на всякий случай дал длинную очередь из пулемета, перебившую несколько досок в заборе, и медленно поехал к ферме. «Можешь пока выйти размяться», — сказал он Саше, когда танк затормозил у пепелища. «Вроде все спокойно». Саша вылез из башни, спрыгнул на землю и повертел головой. Голова гудела, чуть подрагивали колени, и хотелось на всякий случай схватиться за какой-нибудь поручень, вроде тех, что были в башне. «Что, скис?» — дружелюбно спросил Борис Емельянович. «Ты попробуй так 5 дней в неделю по 8 часов, да еще когда на тебя одного по 3 Т-70 выезжают. Вот когда коленки задрожат. Здесь-то место тихое, благодать». Действительно, место было красивое. На ровном поле кое-где поднимались деревья, за шоссе зеленела роща, и оттуда доносился тихий птичий щебет. Из-за тучи вышло солнце, и все вокруг приобрело такие нежные цвета, которые бывают только на хорошо настроенном ВГА белой сборке, и которых никогда не даст ни корейский, ни тем более сингапурский монитор, чтобы не писали в глянцевых многостраничных паспортах хитрые азиаты. Шоссе донесся гул. «Бал Семенович едет. Готовь свою бумагу». Черная точка на шоссе быстро приближалась и вскоре стала таким же танком, как у Бориса Емельяновича, только с торчащим над башней зенитным пулеметом. Танк подъехал, остановился, и из башни выпрыгнул худой и мрачный таксист в золотых очках и черной пилотке. «Давай, чего там у тебя?» – сказал он Саше, присел на одно колено возле сорванного взрывом листа кровли, положил Сашину бумагу на планшет и написал в верхней части листа «Не возражаю». «А ты, Борис, — сказал он Борису Емельяновичу, — бросай эти дела. Вечно ты со всякой херней перед боем лезешь». «Ничего, — сказал Борис Емельянович, — нагоним. Этот парень, механик, не хуже Итакина. Мне сейчас двигатель за минуту завел». Мрачный покосился на Сашу, но ничего не сказал. Со стороны далеких синих холмов у горизонта донесся быстро приближающийся гул. Саша поднял голову и увидел эскадрилью F-15, идущих на бреющем полете. Они пронеслись прямо над танками, и передний истребитель, на крыле которого была нарисована красная орлиная голова, в 20 метрах от земли сделал бочку и свечой почти вертикально пошел вверх. Остальные разлетелись на 2 группы и, набирая высоту, пошли в сторону далекой горы со срезанным верхом. И тут Сашу второй раз за день посетило чувство, что это уже с ним было. Может быть, как-то по-другому, но было, он был уверен. «Ну, сегодня ни один миг не сунется», — сказал Борис Емельянович. «Кузьма Ульянович в воздухе. Это его машина с орлом. Можешь свою зенитку здесь оставить». «Погожу», — ответил мрачный. Где-то вдали у горы засверкало и донесся грохот. «Началось», — сказал мрачный. «Пора». «Я вам такую же зенитку привез, помню», — сказал Саша и вынул из сумки дискету. «Там еще 2 Абтурса на башню». Но Борис Емельянович уже спускался в танк. «Некогда, даже Такину». Лязгнул люк, потом второй, и танки, отбрасывая гусеницами комья земли, рванули с места. Саша смотрел им вслед, пока они не превратились в 2 точки, и пошел к ферме, где на единственном уцелевшем куске стены у двери горели давно замеченные им 2 призрачных факела. Когда за Сашиной спиной закрылась дверь, он понял, что выбрался наконец из подземелья и находится где-то во внутренних покоях дворца. Вокруг были уже не грубо обтесанные каменные глыбы, а тонкие ажурные мостики, поддерживаемые легкими резными колоннами. Куда-то в сумрак уходили потолки, блестели в черном бархатном небе за окнами яркие южные звезды, и даже факелы на стенах горели иначе, без треска и копоти. С двух сторон от Саши были две одинаковые опущенные решетки, а на стенах под ними висели узорчатые персидские ковры, и этого он тоже никогда не видел на нижних уровнях. Он пошел к левой решетке, возле которой из пола чуть поднималась управляющая подъемным механизмом плита, но когда он встал на нее, подниматься начала решетка за его спиной. Саша развернулся и побежал назад. За решеткой дорога разветвлялась. Можно было подпрыгнуть, подтянуться и побежать вперед. Там звякало сразу несколько разрезалок пополам, и значит, где-то рядом был спрятан кувшин, а может, сразу два. Было такое один раз на третьем уровне. Можно было наоборот спуститься вниз, и Саша, секунду поколебавшись, решил так и поступить. Внизу начиналась длинная галерея с узкой полосой по росписи на спине. В бронзовых кольцах, ввинченных в стену, коптили факелы, а впереди, защищая путь к лестнице, стоял страж в алом халате с подкрученными вверх усами и длинным мечом в руке. Саша заметил в правом нижнем углу экрана сразу 6 треугольничков, обозначающих жизненную силу противника, и похолодел. Такие ему еще не попадались. Самое большее до сих пор 4 треугольничка. Саша вытащил свой меч, найденный когда-то возле груды человеческих костей, и встал в позицию. Воин, пристально глядя ему в глаза и постукивая ногой в зеленом сапьяновом сапоге по каменным плитам, стал приближаться. Вдруг он сделал неуловимо быстрый выпад, и Саша, еле успев отбить его меч клавишей Page Up, сразу нажал Shift, но этот всегда безотказный прием не сработал. Воин успел отскочить и снова стал приближаться. «Здорово, Саша!» — раздалось вдруг за спиной. Саша испытывал острую ненависть к неизвестному идиоту, вздумавшему отвлекать его разговорами в такую минуту. Сделал ложный выпад и, целясь врагу мечом прямо в горло, прыгнул вперед. Воин в алом халате опять успел отскочить. «Саша!» Саша почувствовал, как чьи-то руки разворачивают его вместе с вращающимся стулом и чуть не ткнул мечом появившегося перед ним человека. Это был Петя Итакин. На нем был зеленый свитер и протертые джинсы, что очень удивило Сашу, знавшего госплановский этикет. «Пойдем поговорим», — сказал Итакин. Саша оглянулся на замершую на мониторе фигурку. «А я тебя уже час жду», — сказал он. «Начальнику твоему Абрамс запустил». «Видел уже», — сказал Итакин. «Ему минут 5 назад Т-70 прям под башню засадил. Он чиниться приезжал». Саша встал и пошел за приятелем в коридор. Петя время от времени через что-то перепрыгивал, а один раз упал на пол и замер. Саша заметил огромный синий глаз, проплывавший прямо над ним, и догадался, что это Тауэр, третья или четвертая башня. Сам он поднялся когда-то до половины первой, но когда услышал, что после того, как зайдешь на первую башню, надо лезть на вторую, и совершенно неизвестно, что будет потом, бросил это дело и стал принцем. А Петя лез на башню уже не первый год. Они вышли на лестницу, где Петя ловко увернулся от чего-то вроде вертикально летящего бумеранга, и попали на пустой длинный балкон, заваленный выгоревшими на солнце стендами с цветными фотографиями каких-то дряблых лиц. Саша проверил пол под ногами, кажется, сомнительных плит не было. Петя, облокотившись на перила, уставился на огни города внизу. «Чего?» – спросил Саша. «Так», – сказал Петя. «Я из госплана скоро ухожу». «Куда?» Петя неопределенно кивнул головой вправо. Саша посмотрел туда, а там были тысячи разноцветных светящихся точек, горящих до самого горизонта. Можно было понять Итакина и в том смысле, что он планирует прыжок с балкона. «Как звезды в принце», — вдруг сказал Саша, глядя на огни. «Только все вверх ногами. Или вниз головой». «А может, это в твоем принце все вверх ногами», — сказал Петя. «Никогда не думал, почему там картинка иногда переворачивается». Саша помотал головой. Как всегда, вид вечернего города навевал печаль. Вспоминалось что-то забытое и сразу же забывалось опять, и это что-то больше всего похоже было на 1000 раз данную себе и уже 999 раз нарушенную клятву. «Нафига, интересно, мы живем?» – спросил он. «Ну вот», – сказал Петя, – «вроде и не пил сегодня. Вообще, ты стражника спроси, он тебе объяснит насчет жизни». Саша опять уставился на огни. «Вот ты второй год по лабиринту бежишь», – заговорил Петя. «А ты думал когда-нибудь, на самом он деле или нет?» «Кто?» «Лабиринт». «В смысле, существует он или нет?» «Да». Саша задумался. «Пожалуй, существует. Точнее, правильно сказать, что он существует ровно в той же степени, в какой существует принц. Потому что лабиринт существует только для него». «Если уж сказать совсем правильно», — сказал Петя, «и лабиринт, и фигурка существуют только для того, кто глядит на экран монитора». «Ну да, то есть почему?» «Потому что и лабиринт, и фигурка могут появляться только в нем, да и сам монитор, кстати, тоже». Ну, сказал Саша, мы это на втором курсе проходили. Но тут есть одна деталь, не обращая внимания на Сашины слова, продолжал Петя. Одна очень важная деталь. Ее те козлы, с которыми мы это проходили, забыли сообщить. Какая? «Понимаешь, — сказал Петя, — если фигурка давно работает в госснабе, она почему-то решает, что это она глядит в монитор, хотя она всего лишь бежит по его экрану. Да и вообще, если бы нарисованная фигурка могла на что-то поглядеть, первым делом она бы заметила того, кто смотрит на нее». «А кто на нее смотрит?» Петя задумался. «Есть только один В следующий момент его что-то сильно толкнуло в спину, он перекувыркнулся через перила и полетел вниз». Саша увидел похожую на бумеранг штуку, которую он уже видел на лестнице. Крутясь, она умчалась куда-то в направлении увенчанных неподвижным дымом труб на горизонте. Саша даже не успел испугаться, так быстро все это произошло. Перегнувшись через перила, он увидел Петю, вцепившегося руками в перила балкона этажом ниже. «Все в порядке!» — крикнул Петя. «Костылявки максимум на один этаж сбрасывают. Сейчас я...» Но тут Саша заметил медленно подплывающий к Пете вдоль стены огромный глаз, похожий на круглый аквариум, до краев заполненный синими чернилами. «Петя, слева!» — крикнул он. Петя освободил одну руку и пустил в синий глаз два красных шарика размером с клубок шерсти. От первого глаз дернулся и замер, а от второго с хлюпающим звуком растворился в воздухе. «Иди в 620-ю!» — крикнул Петя, перелезая через перила. «Я сейчас приду! Будем твою игру докалывать!» Саша повернулся к выходу с балкона, и вдруг прямо перед ним с грохотом упала стальная решетка, расколов острыми зубьями несколько кафельных плит пола. Он шагнул назад, и вторая решетка с лязгом ударила в перила балкона. Саша поднял голову, увидел в близком бетонном потолке небольшой квадратный лаз, привычно подпрыгнул, подтянулся и вылез в узкий каменный коридор. Впереди на пол падало квадратное пятно красноватого света. Приближаясь к стене, Саша дошел до него и осторожно глянул вверх. Там была узкая четырехугольная шахта, и в ней далеко наверху горел факел и виднелся участок закопченного потолка. Видимо, это была обычная коридорная ловушка, но сейчас Саша был на ее дне. Наверху могли быть только стражники, поэтому он встал на цыпочки и, осторожно ступая по веками копившемуся праху, пошел вперед. Впереди оказался поворот, и в нескольких метрах за ним тупик. Он двинулся было назад, но услышал, как в дальнем коридоре коридора лязгнула решетка и остановился. Он попал в мешок. Теперь оставалось только одно – тщательно проверить все плиты пола и потолка. Любая из них могла управлять решетками или поворачивающимися участками стены. Вытянув руки над головой, он подпрыгнул. Потом еще раз, потом еще. Третья плита чуть-чуть подалась. Дальше все было просто. Он еще раз подпрыгнул, толкнул плиту руками и сразу же отскочил. Плита выпала. Раздался грохот, и он привычно зажмурился, чтобы взлетевшая из пола пыль не попала в глаза. Немного погодя, он шагнул вперед. Теперь в потолке зияло прямоугольное отверстие, через которое можно было пролезть, а над ним вверх уходила стена с деревянными карнизами через каждые 2,5 метра. Это расстояние на всех уровнях было одинаковым. Стоя на таком карнизе, можно было подпрыгнуть вверх, в прыжке схватиться за следующий, влезть на него, встать и повторить то же самое, и так до самого верха. На этой стене карнизов было 6, и вся процедура заняла у Саши чуть больше минуты, причем он ни капли не устал. Теперь он стоял в коридоре между стен из грубо обтесанных каменных блоков. Впереди был колодец, и оттуда тянуло горьким факельным дымом. Саша заглянул вниз. Метрах в 5 был виден ярко освещенный пол. Саша вздохнул, спустил в дыру ноги, повис над пустотой на пальцах и с некоторым усилием заставил себя разжать пальцы. Высота была не такой уж и большой, но плита, на которую он упал, ушла из-под ног и полетела вниз. Уцепиться за край он не успел, и после томительно долгого падения врезался в пол в обломки только что расколовшейся плиты. Он не разбился, но удар и неожиданность оглушили. Несколько секунд он с зажмуренными глазами сидел на карачках, вспоминая, как давно, в детстве, страшной черной зимой, сильно ушиб копчик, прыгнув из слухового окна газовой подстанции на заиндевелый матрас внизу. Когда он, помотав головой, открыл глаза, оказалось, что он находится в той самой галерее с полосой орнамента на стене, откуда его вытащил Итакин, и на него, сложив руки на груди, смотрит тот же самый стражник в алом халате. Это был он, в чем Саша убедился, глянув в нижний угол монитора и увидев там 6 треугольничков, обозначающих жизненную силу. Саша вскочил на ноги, встал в боевую позицию и выхватил меч. Воин выхватил свой и пошел навстречу. Его взгляд до такой степени не сулил ничего хорошего, что вспомнившийся совет Итакина поговорить со стражником о смысле жизни показался злой шуткой. Саша повертел в воздухе концом лезвия, собираясь нанести удар. И вдруг воин неожиданным и точным движением выбил меч из Сашиной руки и плашмя ударил его тяжелым клинком по голове. 8. Саша открыл глаза и с недоумением обвел ими небольшую полутемную комнату, на полу которой он лежал. Под ним был мягкий ковер, на стене горела масляная плошка, а у стены стоял удивительной красоты сундук, окованный чеканными медными листами. Под потолком плыли клубы дыма, пахло чем-то странным, словно палеными перьями или жженой резиной, но запах был приятный. Саша попытался сесть и понял, что не в состоянии пошевелиться. Почти по горло на него был натянут, похожий на обивку матраса, мешок, перемотанный толстой веревкой. «Проснулся, шурави!» Изогнувшись червем, Саша перевернулся на другой бок и увидел воина в красном халате, сидящего на подушках. Рядом с ним дымился небольшой кальян, длинная кишка которого с медным мундштуком лежала на ковре. По другую сторону валялась Сашина сумка. Воин вынул из складок халата кривой нож, показал его Саше и захохотал. «Да ты не бойся, шурави, не бойся», — сказал он, нагибаясь над Сашей. «Сразу не убил, теперь не трону». Петли вокруг мешка ослабли. Воин сел на свои подушки и, посасывая кальян, задумчиво глядел, как Саша выпутывается из мешка. Когда он окончательно вылез и, сев на ковер, стал растирать затекшие ноги, воин молча протянул ему дымящийся шланг. Саша безропотно взял его и глубоко затянулся. Комната сразу сузилась и перекосилась, и вдруг стало слышно потрескивание масла в лампе. Как оказалось, это была целая энциклопедия звука. «Меня зовут Зейнадин Абубакр Аббас Алхувафи», — сказал воин, подтягивая к себе раскрытую Сашину сумку и запуская в нее пятерню. «Можешь звать меня по-любому из этих имен». «Меня Алексей», — наврал почему-то Саша. Из всех непонятных слов он разобрал только одно – «Аббас». «Ты ведь духовный человек?» «Я-то?» – переспросил Саша, с интересом наблюдая за трансформациями комнаты. «Пожалуй, духовный». Почему-то он чувствовал себя в безопасности. «Вот я и смотрю, какие ты книги читаешь». Аббас держал в руках книгу Джона Спенсера Тримингема «Суфийские ордены в исламе», недавно купленную Сашей в Академкниге и дочитанную уже до середины. На ее обложке был нарисован какой-то мистический символ – зеленое дерево, составленное из переплетенных арабских букв. «Очень тебя убить хотел», — признался Аббас, взвешивая книгу в руке и нежно гладя ее обложку. «Но духовного человека не могу». «А за что меня убивать?» «А за что ты сегодня Маруфа убил?» «Какого Маруфа?» «Не помнишь уже?» «А, этого, что ли, с ятаганом? И перо еще на тюрбане?» «Этого». «Я не хотел», — ответил Саша. «Он сам полез. Или не сам?» В общем, уже стоял у двери с ятаганом. Ну, как-то все машинально получилось. Аббас недоверчиво покачал головой. «Да что ты меня за изверга принимаешь?» — даже растерялся Саша. «А то нет. Вами, шурави, у нас в деревнях детей пугают. А Маруф этот, которого ты зарезал, утром ко мне подошел и говорит: прощай, говорит, Зейнадин Абубакр, чую, сегодня шурави придет. Я думал, он гашиша объелся, а днем приносит его в караулку с перерезанным горлом». «Я правда не хотел», — с досадой сказал Саша. Аббас усмехнулся. «Хотел, не хотел. У каждого своя судьба, и все нити в руки Аллаха, так?» «Точно», — сказал Саша. «Вот это точно». «Я тут с одним суфием из Хорасана 5 дней пил», — сказал Аббас. «Он мне и рассказал одну сказку. В общем, я точно не помню, как там было, но кого-то по ошибке зарезали, а после оказалось, что это был убийца и преступник, который как раз собирался совершить свое самое страшное злодеяние. Я вообще люблю с духовными людьми выпить. Вспомнил я эту сказку и думаю, а вдруг ты тоже такие сказки знаешь?» Аббас подошел к сундуку и вынул бутылку виски White Horse, 2 пластиковых стакана и несколько мятых сигарет. «Это откуда?» – изумился Саша. «Американцы», – ответил Аббас. «Гуманитарная помощь. Как у вас компьютеры стали в министерствах ставить, так они нам помогать начали. Ну, еще на гашиш меняют». «А американцы что, не изверги?» – спросил Саша. «Да разные есть», – ответил Аббас, наполняя 2 пластиковых стакана. «С ними хоть договориться можно». «Договориться? Это как?» «Запросто. И когда увидишь стражника, нажимай кнопку «К». Он тогда притворится мертвым, а ты шагай себе дальше». «Не знал», — ответил Саша, принимая стакан. «Откуда тебе знать?» — сказал Аббас, поднимая свой и салютуя им Саше. «Когда у вас все игры колоты, инструкций-то нет. Но ведь спросить можно. Я думал, шурави говорить не умеют». Аббас выпил и шумно выдохнул. «Вот есть там у вас такой главмозжилынж», — вдруг совершенно другим тоном заговорил он. «Есть там Чуканов Семен Прокофьевич. Такой, сука, маленький и жирный. Вот это гадина так гадина. Выходит на первый уровень, дальше боится, ловушки там, и ждет наших. Ну, у нас, понятно, дело военное. Хочешь, не хочешь, иди. А ребята там неумелые, молодежь. Так он каждый день по 5 человек убивает. Норма у него. Видит, убьет и выйдет. Потом опять. Если он на 7-й уровень попадет». Аббас положил руку на рукоять меча. «А американцы вам оружие поставляют?» — спросил Саша, чтобы сменить тему. «Поставляют. А можно посмотреть?» Аббас подошел к своему сундуку, вынул небольшой пергаментный свиток и кинул его Саше. Саша развернул свиток и увидел короткий столбец команд микроассемблера, витиевато написанных черной тушью. «Что это?» — спросил он. «Вирус!» — ответил Аббас, наливая еще по стакану. «Ах ты! Я-то думаю, кто у нас все время систему стирает? А в каком он файле сидит?» «Ну ладно», — сказал Аббас, — «хватит о чепухе. Пора сказку рассказывать». «Какую сказку?» «Учебную. Ты же духовный человек, значит, должен знать». «А про что?» — спросил Саша, косясь на длинный меч, лежащий на ковре недалеко от Аббаса. «Про что хочешь. Главное, чтобы мудрость была». Чтобы выгадать минуту на размышление, Саша поднял с ковра шланг кальяна и несколько раз подряд глубоко затянулся, вспоминая, что он там прочел у Тримингема про суфийские сказки. Потом он на минуту закрыл глаза. «Ты про магрибский молитвенный коврик знаешь?» — спросил он уже приготовившегося слушать Аббаса. «Нет». «Ну так слушай. У одного визиря был маленький сын по имени Юсуф. Однажды он вышел за пределы отцовского поместья и отправился гулять. И вот он дошел до пустынной дороги, где любил прогуливаться в одиночестве, и пошел по ней, глядя по сторонам. И вдруг увидел какого-то старика в одежде шейха с черной шляпой на голове. Мальчик вежливо приветствовал старика, и тогда старик остановился и дал ему сладкого сахарного петушка. А когда Юсуф съел его, старик спросил: «Мальчик, ты любишь сказки?» Юсуф очень любил сказки и так и ответил. «Я знаю одну сказку», — сказал старик. «Это сказка про магрибский молитвенный коврик. Я бы тебе ее рассказал, но уж больно она страшна». Ну, мальчик Юсуф, естественно, сказал, что ничего не боится, и приготовился слушать. И вдруг где-то в той стороне, где было поместье его отца, раздался звон колокольчиков и громкие крики. Так всегда бывало, когда кто-нибудь приезжал. Мальчик мгновенно позабыл про старика в черной шляпе и кинулся поглядеть, кто это приехал. Оказалось, это был всего лишь незначительный подчиненный его отца, и мальчик со всех ног побежал назад, но старика на дороге уже не было. Тогда он очень расстроился и пошел назад в поместье. Выбрав минуту, он подошел к отцу и спросил: «Папа, ты знаешь что-нибудь про магрибский молитвенный коврик?» И вдруг его отец побледнел, затрясся всем телом, упал на пол и умер. Тогда мальчик очень испугался и побежал к маме. «Мама!» — крикнул он. «Несчастье!» Она подошла к нему, улыбнулась, положила ему на голову руку и спросила: «Что такое, сынок?» «Мама!» — закричал мальчик. Я подошел к папе и спросил его про одну вещь, а он вдруг упал и умер. «Про какую вещь?» — нахмурилась, спросила она. «Про магрибский молитвенный коврик». И вдруг она тоже страшно побледнела, затряслась всем телом, упала и умерла. Мальчик остался совсем один, и скоро могущественные враги его отца захватили поместье, а самого его выгнали на все четыре стороны. Он долго странствовал по всей Персии и, наконец, попал к Ханако. Ханако к очень известному суфию и стал его учеником. Прошло несколько лет, и Юсуф подошел к этому суфию, когда тот был один, поклонился и сказал: «Учитель, я учусь у вас уже несколько лет. Могу я задать вам один вопрос?» «Спрашивай, сын мой», — улыбнувшись, сказал суфий. «Учитель, вы знаете что-нибудь о магрибском молитвенном коврике?» Суфий побледнел, схватился за сердце и упал мертвый. Тогда Юсуф кинулся прочь. С тех пор он стал странствующим дервишем и ходил по Персии в поисках известных учителей. И все, кого бы он ни спрашивал про магрибский коврик, падали на землю и умирали. Постепенно Юсуф состарился и стал немощным. Ему стали приходить в голову мысли, что он скоро умрет и не оставит после себя на земле никакого следа. И вот однажды, когда он сидел в чайхане и думал обо всем этом, он вдруг увидел того самого старика в черной шляпе. Старик был такой же, как и раньше. Годы ничуть его не составили. Юсуф подбежал к нему, встал на колени и взмолился. «Почтенный шейх, я ищу вас всю жизнь. Расскажите мне о магрибском молитвенном коврике». Старик в черной шляпе сказал: «Ну ладно, будь по-твоему». Юсуф приготовился слушать. Тогда старик уселся напротив него, вздохнул и умер. Юсуф целый день и целую ночь в молчании просидел возле его трупа. Потом встал, снял с него черную шляпу и надел себе на голову. У него оставалось несколько мелких монет, и перед уходом он купил на них у владельца чайханы сахарного петушка. Аббас долго молчал, а потом сказал: «Перезнайся, ты скрытый шейх». Саша не ответил. «Понимаю», — сказал Аббас, — «все понимаю. Скажи, а этого дедушки шляпа точно была черная?» «Точно». «Может, зеленая? Я думаю, может, это зеленый хидр был?» «А что у вас тут знают о зеленом хидре?» — спросил Саша. Он еще не прочитал у Тримингема, что это, кто это был такой, и ему было интересно. «Да вот, говорят, все разное. Вот, например, тот дервиш из Хорасана, с которым мы пили, он сказал, что зеленый хидр редко является в своем настоящем обличии. Он принимает чужую форму или вкладывает свои слова в уста разным людям. И каждый человек, если захочет, может постоянно его слышать, говоря даже с идиотами, потому что некоторые слова произносит за них зеленый хидр». «Это верно», — сказал Саша. «Скажи, Аббас, а кто тут у вас на флейте играет?» «Никто не знает. Уж сколько раз весь лабиринт прочесывали без толку». Аббас зевнул. «Мне вообще-то на пост пора», — сказал он. «Кувшин надо разнести, скоро американцы придут. Не знаю, как тебя отблагодарить, разве что... Хочешь на принцессу посмотреть?» «Хочу», — ответил Саша и залпом выпил то, что оставалось у него в стакане. Аббас встал, снял с гвоздя на стене связку больших ржавых ключей и вышел в полутемный коридор. Саша вышел за ним. Дверь комнаты, где они сидели, была покрашена под стену, и когда Аббас закрыл ее, Саша подумал, что ему никогда не пришло бы в голову, что это тупик, а он побывал в сотнях таких тупиков, на самом деле замаскированная дверь. Они молча дошли до выхода на следующий уровень, который оказался совсем рядом. «Только тихо», — сказал Аббас, передавая Саше ключи, «а то наших перепугаешь». «Ключи отдать потом?» «Оставь себе или выкинь». «А тебе они не нужны?» «Будут нужны», — сказал Аббас. «Сниму с гвоздя. Это твоя игра, у меня своя. Если что, заходи». Он протянул Саше клочок бумаги с какой-то надписью. «Здесь написано, как пройти», — сказал он. Level 12. Подъем на самый верх занял от силы минут 10. А если бы Саша сразу попадал ключом в замочные скважины, понадобилось бы и того меньше. От уровня к уровню мела узкая служебная лестница, вырубленная в толще камня. Что это за камень, определить было трудно, потому что он был очень приблизительным, да и существовал недолго. Когда за Сашей закрылась последняя дверь, реальность снова приобрела ясные цвета и четкость. Саша увидел перед собой уходящую далеко вверх стену с такими же карнизами, как те, по которым он совсем недавно карабкался навстречу Аббасу. Он машинально шагнул вперед, подпрыгнул и подтянулся. Вспомнив, что у него есть ключи, он плюнул, спустился вниз и неожиданно для самого себя прыгнул прямо на глухую стену, стукнулся о камни, свалился, опять прыгнул и опять упал. Попытавшись нормально встать на ноги, он вместо этого подскочил, прогнулся и секунду висел в воздухе с вытянутыми над головой руками. Только после этого он пришел в себя и со стыдом подумал: «Вот ведь развезло». Это был последний уровень, и служебная лестница здесь кончалась. Саша побежал по длинной галерее с факелами в бронзовых кольцах. Ему все казалось, что кто-то воткнул их туда вместо флагов. И через некоторое время уткнулся в висящий на стене ковер. Развернувшись, он выбежал в другую сторону, петляя по коридорам и галереям, и вышел к тяжелой металлической двери, вроде тех, что вели с уровня на уровень. С ключами наготове он нагнулся над ней, но замка в двери не оказалось. Именно за этой дверью должна была быть принцесса. Только чтобы открыть эту дверь, надо было очень долго лазить по далеким аппендиксам 12 уровня, на каждом шагу рискуя свернуть себе шею, хоть и нарисованную, но единственную. Другой вход он нашел минут через 10, заглянув на ковер, висящий в тупике коридора. В одной из плит был черный зрачок замочной скважины. Саша сунул туда самый маленький ключ из связки, и открылась крохотная железная дверка, не больше окна пожарного крана. Саша с трудом протиснулся внутрь. Перед ним был зал с высоким сводчатым потолком. На стенах горели факелы и висели ковры, а в дальнем конце видна была поднятая решетка, за которой начинался полутемный коридор. В другой стене была тяжелая металлическая дверь, та самая, в которой не было замочной скважины, и через которую Саше полагалось бы войти, сумея он когда-нибудь добраться до этого уровня сам. Он узнал это место. Именно здесь он видел принцессу, когда она иногда появлялась на экране. Но сейчас ее не было, как не было ни ковров с подушками, ни пузатых песочных часов, ни дворцовой кошки. Был только голый пол. Зато поднятые решетки в стене Саша раньше не видел. Эта часть зала не попадала на экран, когда показывали принцессу. Он пошел вперед. Коридор за решеткой неожиданно кончился банальной деревянной дверью, вроде тех, что приводят в коммунальную ванную или сортир. И Саше в душу закралось нехорошее предчувствие. Он потянул дверь на себя. Комната больше всего напоминала большой пустой чулан. Пахло чем-то затхлым. Так пахнет в местах, где хозяева держат несколько кошек или собирают советские газеты в подшивку. На полу валялся мусор. Пустые аптечные флаконы, старый ботинок, сломанные гитары без струны, какие-то бумажные обрывки. Обои в нескольких местах отстали и свисали целыми лоскутами, а окно выходило на близкую в метре не больше кирпичную стену. В середине комнаты стояла принцесса. Саша долго смотрел на нее. Потом несколько раз обошел вокруг и вдруг сильно залепил по ней ногой. Когда все, из чего она состояла, повалилась на пол и распалась. Сделанная из сухой тыквы голова с наклеенными глазами и ртом оказалась возле батареи. Картонные руки согнулись в рукавах дрянного ситцевого халата. Правая нога отпала, а левая покатилась на пол вместе с обтянутым черной тканью поясным манекеном на железном шесте, упавшим плашмя. Прямо и как-то однозначно, словно застрелившийся политрук. Саша вышел из комнаты и побрел по коридору назад, но решетка, отделявшая коридор от сводчатого зала, оказалась опущенной. Он вспомнил, что слышал звук ее падения через секунду после того, как ударил ногой по манекену, но в тот момент не обратил на это внимания. Вернувшись, он еще раз поглядел на пол, на обои и заметил в одном месте контур заклеенной двери. Он подошел и нажал на нее плечом. Дверь прогнулась, но не открылась. Видимо, она была очень тонкой. Тогда Саша отошел, сжал кулаки и с разгону врезался в нее плечом. С такой силой, что распахнув ее и с хрустом порвав обои, пронесся еще метр или два по воздуху, и только потом, споткнувшись обо что-то, полетел на пол, мельком увидев впереди чьи-то плечи, затылок и спинку стула. «Тише», — сказал Итакин, поворачивая голову от экрана, на котором мерцал высокий сводчатый зал, в центре которого на ковре гладила кошку принцесса. «Бориса Емельяновича растревожишь. Ему сейчас опять в бой. У них сегодня большие потери». Саша приподнялся на руках и оглянулся. За его спиной поскрипывала раскрытая дверца стенного шкафа, из которой еще планировали на пол какие-то бумаги. «Ну и дела, Петя», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Что же это такое?» «Ты про принцессу?» — спросил Итакин. Саша кивнул. «Это к ней ты и шел все время», — сказал Итакин. «Я же говорю, твою игру раскололи». «Неужели никто до нее не доходил?» «Почему? Очень многие доходили». «Так почему они молчали? Чтобы другие тоже... Чтобы им не было так обидно?» «Я думаю, не поэтому. Просто когда человек тратит столько времени и сил на дорогу и, наконец, доходит, он уже не может увидеть все таким, как на самом деле. Хотя это тоже не точно. Никакого самого дела на самом деле нет. Скажем, он не может позволить себе увидеть». «А почему тогда я видел?» «Ну, ты просто прошел по служебной лестнице». «Ну как же можно увидеть что-то другое? И потом, я ведь столько раз видел ее сам. Когда переходишь с уровня на уровень, она иногда появляется на экране, и она совсем не такая». «Я «Я, наверное, не совсем правильно выразился», — сказал Итакин. «Эта игра так устроена, что дойти до принцессы может только нарисованный принц». «Почему?» «Потому что принцесса тоже нарисована. А нарисовано, может быть, все что угодно». «Но куда деваются те, кто играет? Те, кто управляет принцем?» «Помнишь, как ты вышел на 12-й уровень?» — спросил Итакин и кивнул на экран. «Помню». «Ты можешь сказать, кто бился головой о стену и прыгал вверх? Ты или принц?» «Конечно, принц», — сказал Саш. «Я и прыгать-то так не умею». «А где в это время был ты?» Саша открыл было рот, чтобы ответить, и замер. «Вот туда они и деваются», — сказал Итакин. Саша сел на стул у стены и долгое время думал. «Слушай», — сказал он наконец, — «кто же все-таки там на флейте играет?» «А вот этого до сих пор никто не знает». Саша поглядел на часы и вдруг икнул. «На углу еще можно взять», — сказал он. «Я сейчас сгоняю. Подождешь по стакану, а?» «Мне спешить некуда», — сказал Итакин. «Только тебя назад не впустят». «Да я быстро», — нажимая «эскейп», — сказал Саша. «Через 15 минут». На экране застыла картинка. Из-под мавританской арки открывался вид на огромный восточный дворец, состоящий из множества башен и башенок, тянувшихся к сияющему огромными звездами летнему небу. Game pause. Возле углового гастронома шевелилась такая очередь, что Саша понял, взять бутылку будет крайне трудно и, может быть, невозможно вообще. Будь он трезвым, это точно было бы невозможно. Но он, как оказалось, выпил достаточно, чтобы через несколько минут броуновского движения по переполненному залу оказаться не так уж далеко от кассы. Со всех сторон напирали и матерились, но скоро Саша сообразил, что кажущийся хаос на самом деле представляет собой упорядоченное движение четырех очередей, трущихся друг от друга из-за разной скорости. Очередь за портвейном была слева, а та, в которую он попал, за килькой в томате. Той самой, что после открытия банки имеет обыкновение внимательно глядеть на открывшего не меньше, чем десятком крошечных блестящих глаз. Сашина очередь двигалась быстрее, чем очередь за портвейном, и он решил преодолеть следующие несколько метров в ее составе и только потом перейти в соседнюю. Этот маневр удался, и Саша оказался между стройотрядовской курткой, на спине которой было выведено загадочное слово «катек», и коричневым пиджаком, надетым прямо на голое мужское тело лет 50. Сказал мужик в коричневом пиджаке, когда Саша посмотрел на него и закатил глаза. Изо рта у него немыслимо воняло. Саша торопливо отвернулся и стал смотреть на стену, где висел треугольный матерчатый вымпел и выпиленная из раскрашенной фанеры голова Ленина. «Господи!» — вдруг подумал он. «Я ведь действительно живу в этом... в этой... стою пьяный в очереди за портвейном среди всех этих крюсел и думаю, что я принц!» «Килька кончается!» — раздались испуганные голоса в соседней очереди. «Килька!» Саша почувствовал, что сзади его дергают за плечо. «Что такое?» — спросил он, оборачиваясь. «Я так считаю», — сказал мужик в пиджаке. «Надо нам идти на исконные наши земли. Владимир, Ярославль, раздать людям оружие и опять всю Россию завоевать. А потом...» «Потом идти воевать хана Кучума», — сказал мужик и потряс перед Сашей кулаком. «Портвейн кончается!» — тревожно зашептал народ. Саша выдавился из очереди и стал проталкиваться к выходу. Пить теперь совершенно не хотелось. У выхода стояли две женщины в белых халатах и шапочках и, поглядывая на часы, тихо, но горячо что-то обсуждали. Вдруг где-то сзади, словно бы под невидимым потолком, раза в три выше магазинного возник и стал расти странный звук, похожий на одновременный гул множества авиационных двигателей. За несколько секунд он достиг такой интенсивности, что люди, только что мирно матерившиеся в очередях, сначала стали в недоумении озираться, а потом приседать на корточки или даже откровенно падать на пол, затыкая руками уши. Звук достиг наибольшей силы, так же резко пошел на убыль, и стих совсем. Но ему на смену пришел грохот танковых моторов, также непонятно, где возникший и непонятно, куда ушедший через несколько секунд. «Вот так каждый вечер», — сказала женщина в белом халате. «Ровно без 15:06. Мы уж куда только не звонили. Мне Зоя из Новоарбатского говорила, у них то же самое». Люди поднимались с пола и подозрительно пялились друг на друга, вспоминая, за кем и зачем кто стоял. Но это было неважно, потому что и кильки, и портвейн уже кончились. Саша вышел на улицу и медленно побрел к сияющему веселыми электрическими огнями зданию Госплана. Впереди включилась разрезалка пополам. По тому болезненному скрипу, с которыми она работала, и по большим щелям между гнутыми зубьями, Саша догадался, что она не из его игры, а обычная советская разрезалка пополам, плохая и старая, то ли забытая кем-то на улице, то ли стоящая на неположенном ей месте. Он прошел было мимо, но по приобретенной в игре привычке вернулся и посмотрел, не стоит ли сразу за ней, как это обычно бывает в лабиринте, кувшин с восстанавливающим жизненную силу напитком. Кувшина не было, зато были сразу три бутылки 72-го портвейна. Саша пошел дальше, прислушиваясь к кухающему скрипу за спиной и угадывая в нем несколько повторяющихся нот из подмосковных вечеров, словно пластинку, стоящую на проигрывателе, заело, и ржавый голос безнадежно задавал тусклому московскому небу вечный русский вопрос. «Если б зна, если б зна, если б зна». Саша дошел до Госплана и понял, что опоздал. Рабочий день кончился, и высокая ассирийская дверь выбрасывала на улицу одну волну народа за другой. Он все-таки попытался войти, преодолел несколько метров против течения, уже уцепился было за холодное ограждение турникета, но был смыт и вынесен обратно на улицу группой жизнерадостных женщин. Мимо прочапал Кузьма Ульянович Старопопиков с портфелем в руке, и Саша машинально пошел за ним. Кузьма Ульянович сразу углубился в какие-то темные переулки, видно, жил где-то неподалеку. Саша сам не знал, зачем он идет за Старопопиковым. Ему нужно было какое-то дело, к которому можно было на время пристроиться, чтобы спокойно подумать. Минут через 10, а может и через полчаса, он как-то потерял счет времени, Кузьма Ульянович, дойдя до большого и совершенно безлюдного двора, направился к угловому подъезду. Саша решил, что дальше идти за ним будет еще глупее, чем до сих пор, и совсем уже собирался развернуться, когда вдруг к Кузьме Ульяновичу подошли двое долговязых парней в модных натовских куртках. Саша мог дать что угодно на отсечение, что только что их не было во дворе. Он почуял неладное и быстро нырнул за пожарную лестницу, до самого низа, забитую досками. Здесь его никто не мог увидеть, хоть он был рядом с подъездом. «Вы Кузьма Ульянович Старопопиков?» – громко спросил один из подошедших. По-русски он говорил с сильным акцентом, и как второй был курчав, черен и небрит. «Да», — с удивлением ответил Кузьма Ульянович. «Вы бомбили лагерь под Аль-Джегази». Кузьма Ульянович вздрогнул и снял очки. «Вы сами-то кто бу...» — начал было он, но собеседник не дал ему договорить. «Организация освобождения Палестины приговорила вас к смерти», — сказал он, доставая из кармана длинный пистолет. Тоже сделал и второй. Кузьма Ульянович подпрыгнул и выронил из руки портфель, а следующий миг оглушительно загремели выстрелы и полетели на асфальт стреляные гильзы. Первая же пуля отбросила Кузьму Ульяновича на дверь, но до того, как он упал, палестинцы уже разрядили в него обоймы своих пистолетов, повернулись и пошли прочь. Саша с удивлением заметил, что сквозь них видны деревья и скамейки, а когда они дошли до угла, то были уже почти невидимы и даже, кажется, не стали делать вид, что поворачивают за него. Наступила странная тишина. Саша вышел из-за пожарной лестницы, посмотрел на Кузьму Ульяновича, который тихо ворочался на асфальте у двери, и как-то растерянно огляделся. Из соседнего подъезда вышел какой-то мужчина в спортивном костюме, и Саша со всех ног кинулся к нему. Тут удивленно остановился, и Саша вдруг почувствовал себя глупо. «Вы сейчас ничего не слышали?» – спросил он. «Ничего, а что я должен был слышать?» «Так, там человеку плохо». Мужчина, наконец, увидел Кузьму Ульяновича. «Пьяный, наверное», — сказал он, подходя и приглядываясь. «Хотя вроде нет». «Эй, что с вами?» «Сердце», — слабо заговорил Кузьма Ульянович, делая между словами большие паузы. «Вызывайте скорую, мне двигаться нельзя. Или лучше жену позовите. Второй этаж, 42-я квартира. Может, лучше мы вас отнесем?» «Нет», — сказал Кузьма Ульянович. «У меня уже 2 инфаркта было. Я знаю, что лучше и что хуже». Мужик в спортивном костюме кинулся вверх по лестнице, а Саша повернулся и быстро пошел прочь. Он сам не заметил, как добрел до метро и доехал до госснаба. Когда он пришел в себя на набережной возле родной пятиэтажки с колоннами у фасада, он был уже окончательно трезв. Два окна на третьем этаже еще горели, и он решил подняться. Третий этаж был пуст и темен, и все, казалось, ушли. Только в первом подотделе малой древесины кто-то еще работал. Саша подошел к приоткрытой двери и заглянул в щель. В центре помещения, в ветхом голубом кимоно и зеленых хакама, с шапкой чиновника пятого ранга на голове и веером в руке, стоял Борис Григорьевич. Он не мог видеть Сашу, потому что тот был в темном коридоре, но в момент, когда Саша заглянул в щель, Борис Григорьевич поднял веер над головой, сложил и опять раскрыл его, прижал на секунду к груди и резким движением протянул к Саше, затем медленно перед каждым шажком, потягивая одну полусогнутую ногу к другой, поплыл к двери, не опуская повернутого на себя красным шелковым разворотом веера. Саше показалось, что начальник плачет или тихо воет, но через секунду он разобрал нараспев читаемые стихотворения. Капли росы, на стебле сверкнет на секунду и паром летит к облакам. Не так ли нам скитаться всю вечность во тьме? О, безысходность! Борис Григорьевич закрутился на месте и замер, высоко подняв веер. Так он стоял несколько минут, а затем словно пришел в себя, поправил пиджак, пригладил руками волосы и исчез в узком проходе между шкафами. Вскоре оттуда донесся свист меча, и Саша понял, что начальник принялся за свои обычные вечерние упражнения в будакане во втором слева от ворот зале. Тогда он вошел, прокашлялся и крикнул: «Борис Григорьевич!» Свист меча стих. «Лапин?» «Я все подписал, Борис Григорьевич!» «Ага, положи на шкаф, я сейчас занят». «Я поработаю, Борис Григорьевич!» «Работай, работай. Я сегодня допоздна». Саша положил бумаги на шкаф, сел на свое место и занес было палец над кнопкой, включающей компьютер. Потом он ухмыльнулся, взял с полки над столом телефонный справочник, полистал его и притянул к себе телефон. «Алло», — сказал он в трубку, дождавшись ответа. «Главмоз Жилынш. Чуканов Семен Прокофьев еще на месте?» «Какой?» Он записал новый номер и сразу же его набрал. «Семену Прокофьевичу». «Семен Прокофьевич, это из Госплана беспокоит. По поручению товарища Старопопикова. Главное, чтобы он вас вспомнил». «Ну, как хотите, ваше». «Нет, нет, насчет принца». «Он просил вам передать, как на седьмой уровень сразу выйти». «Не знаю. Может быть, в министерстве, на совещании. Ну, вы сами там вспомните, где кто кого видел, а сейчас запишите. Жду». «Значит так». Саша развернул данную ему Аббасом бумажку. «Набираете слова «Принц Мегахит 7». «Да, латинский. Русская «Н». «Нет, цифра». «Ну что вы, не за что». «Всего наилучшего. До свидания». Он встал и вышел покурить, а вернувшись через несколько минут, набрал тот же номер. «Семена Прокофьевича, как...» «Я же только что с ним говорил». «Какой ужас! Какой ужас! Извините!» Положив трубку, Саша включил компьютер. Level 1. Спрыгнув с каменного карниза, он побрел по коридору в тупичок, куда раньше стаскивал всякие найденные вещи. Он уже давно туда не заходил, но все осталось прежним. Сложенная из обломков каменных плит лежанка, накрытая для мягкости ворохом истлевшего тряпья, чья-то перцовая кость, из которой он начинал был долбить мундштук, да забросил, пару узких медных кувшинов, в одном из которых что-то еще оставалось, и лежащий на полу госнабовский бланк с планом первого уровня, успевший покрыться густым слоем пыли. Саша лег на лежанку и закрыл глаза. И почти сразу же далеко-далеко наверху, за множеством каменных потолков, еле различимо запела флейта. Он стал вспоминать сегодняшний день, но слишком хотелось спать, и, натянув на себя часть тряпья и устроившись так, чтобы ниоткуда не дуло, он уснул. Сначала ему снился Петя Итакин, сидящий на вершине какой-то башни, играющий на длинной камышовой флейте. А потом приснился Аббас в переливающемся зеленом халате, который долго объяснял ему, что если нажать одновременно клавиши Shift, Control и Return, А потом еще дотянуться до клавиши, на которой нарисована указывающая вверх стрелка, и нажать ее тоже, то фигурка, где бы она ни находилась и сколько бы врагов перед ней ни стояло, сделает очень необычную вещь. Подпрыгнет вверх, выгнется и в следующий момент растворится в небе. Have a nice dose.